Вступительная статья. Приводимый отрывок из Иммануила Канта представляется нам ценным, потому что в нем, в образной, почти беллетристической форме, раскрываются важные понятия. Это прежде всего понятие личности в узком значении, обозначаемое Кантом термином «просто характер» или «внутренний моральный характер». Согласно Канту, человек обладает характером в указанном смысле, если он руководствуется твердыми, установленными для себя принципами, максимами. В отличие от этого, можно говорить о характере как способе чувствования. Его задает человеку природа. Для обозначения его Кант использует термин «темперамент». Человек обладает характером, то есть является личностью, и в том случае, если принципы ложны или ошибочны. Такой человек может вызывать отвращение. Но в точном научном смысле он все равно остается личностью. Страница 232. Личность задается формальной структурой, самосознанием. Это то, что человек сам делает из себя. Очень интересны мысли Канта о двойственности природы некоторых черт характера. Злобы, доброты, упорства, они могут быть и свойствами темперамента. И качественно иными по своей природе, свойствами личности. Столь же интересно замечание Канта о способе, каким утверждается характер. Принятие новых принципов обычно происходит не постепенно, а внезапно, создавая впечатление новой эпохи, своего рода возрождения личности. Это наблюдение Канта хорошо подтверждается описаниями кризисных событий в жизни личности. Конец вступительной статьи. Иммануил Кант. О характере как образе мыслей. Примечание. Кант И. Собрание сочинений, том 6. Москва, 1966 год. Конец примечания. Сказать о человеке просто, что у него характер, значит не только сказать о нем очень много, но и сказать это многое в похвалу ему, ибо это редкость, которая вызывает у других уважение и удивление. Если под этим словом разумеют вообще то, чем несомненно обладает данный человек, будет ли это хорошее или дурное, то обычно к этому прибавляют, что у него тот или иной характер, и тогда этим словом обозначают способ его чувствования. Но просто иметь характер значит обладать тем свойством воли, благодаря которому субъект делает для себя обязательными определенные практические принципы, которые он собственным разумом предписывает себе как нечто неизменное. Хотя эти принципы иногда бывают ложными и ошибочными, все же формальные в воле вообще, а именно правило поступать согласно твердым принципам, а не бросаться туда и сюда, подобно туче комаров, заключает в себе нечто ценное и достойное удивления, потому оно и бывает редко. Здесь главное не то, что делает из человека природа, а то, что он сам делает из себя, ибо первое относится к темпераменту, причем субъект большей частью бывает пассивным, и только второе свидетельствует о том, что у него характер. О свойствах, которые следуют только из того, что у человека есть характер или у него нет его. Первое. У подражателя в сфере нравственного нет характера, ибо характер состоит именно в оригинальности образа мыслей. Человек черпает его из им самим открытых источников своего поведения. Но это не значит, что человек разума должен быть поэтому чудаком. Да он и не будет им, так как он опирается на принципы, значимые для каждого. Подражатель же, как обезьяна, слепо копирует человека, у которого есть характер. Второе. Злоба, как задаток темперамента, все же не так дурна, как доброта, из темперамента без характера. Ибо благодаря характеру можно одерживать верх над такой злобой. Даже человек, как Сулла, со злым характером, бывает предметом удивления, хотя насилие, которое он творит, исходя из своих твердых максим, возбуждает отвращение, точно так же вызывает удивление сама сила души в сравнении с добротой души, хотя оба эти свойства должны были бы существовать вместе в одном и том же субъекте, чтобы проявить то, что имеется больше в идеале, чем в действительности, а именно то, что оправдало бы название величия души. Третье. Упорство, непреклонность в осуществлении своего намерения, как у Карла XII, хотя и представляют собой природные задатки, очень благоприятные для характера, но не составляют еще определенного характера вообще, ибо для этого нужны максимы, которые следуют из разума и морально-практических принципов. Поэтому было бы несправедливо говорить «злоба этого человека – свойство его характера», ибо тогда она была бы чем-то дьявольским. Но человек никогда не одобряет в себе злое, и потому, собственно, не бывает злости из принципов, она возникает только из пренебрежения ими. Итак, лучше всего, если основоположения, касающиеся характера, излагаются негативно. А. Не говорить преднамеренно неправды, а потому говорить осмотрительно, чтобы не навлечь на себя нареканий в измене своему слову. В. Не льстить. В глаза казаться благожелательным, а за спиной быть враждебным. С. Никогда не нарушать своего свободного данного обещания. Сюда относится также помнить о дружбе, даже после того, как она прекращена, и впоследствии не злоупотреблять прежней доверчивостью и откровенностью другого. Д. Никогда не иметь дружеского общения с человеком дурного образа мыслей. И, памятуя выражение «Nuscitur ex socio est», смотрите примечание, ограничиваться только деловым общением с ним. Примечание: от самого человека не узнаем того, что узнаем о нем от его товарища. Перевод с латинского. Конец примечания. Е. Не обращать внимания на болтовню, основывающуюся на поверхностном и злобном суждении других, ибо противоположное уже обнаруживает слабость, точно так же не очень бояться идти против моды, которая есть нечто скоротечное и изменчивое. А если она уже приобрела некоторое серьезное влияние, не распространять, по крайней мере, ее заповеди на нравственность. Человек, который в своем образе мыслей сознает в себе характер, имеет этот характер не от природы, а каждый раз должен его иметь приобретенным. Можно даже допустить, что утверждение характера, подобно некоему возрождению, составляет какую-то торжественность обета, данного самому себе, и делает для него незабываемым это событие и тот момент, когда, как бы полагая новую эпоху, в нем произошла эта перемена. Воспитание, примеры и наставления могут вызвать эту твердость и устойчивость в принципах вообще не постепенно, а внезапно, как бы путем взрыва, который сразу же следует за утомлением от неопределенного состояния инстинкта. Может быть, немного найдется людей, которые испытали эту революцию до 30-летнего возраста, а еще меньше найдется людей, которые твердо осуществили ее до 40-летнего возраста. Пытаться постепенно стать лучше – это напрасный труд, ибо в то время как работают над одним впечатлением, гаснет другое. Утверждение же характера есть абсолютное единство внутреннего принципа образа жизни вообще. Говорят также, что поэты не имеют характера, например, что они скорее готовы оскорбить своих лучших друзей, чем отказаться от какой-либо остроумной выдумки. Говорят, что нечего искать характер у придворных, которые должны подлаживаться ко всяким формам. Это плохо, что плохо обстоит дело с твердостью характера у духовных лиц, которые должны в одинаковом настроении ухаживать и за Господом на небе, и за Господом на земле. Что, следовательно, иметь внутренний моральный характер – это есть и остается лишь благим желанием. Но, быть может, в этом виноваты философы, поскольку они никогда не представляли отдельно это понятие в достаточно ясном свете, а представляли добродетель только фрагментарно, но никогда не пытались представить ее целиком во всем ее прекрасном облике и сделать ее интересной для всех людей. Одним словом, правдивость во внутреннем признании перед самим собою, а также в отношениях с каждым другим, если она стала высшей максимой, это единственное доказательство сознания человека, что у него есть характер. А так как иметь такой характер – это максимум того, чего можно требовать от разумного человека, а вместе с тем и максимум его внутренней ценности, человеческого достоинства, то принципиальность, обладание определенным характером, должна быть доступна самому обыденному разуму, и в смысле достоинства она ставит такого человека выше самого большого таланта.